Неизученный призыв – кровавый знак. Автор Казума Камачи, иллюстратор Игава Казуки. Аннотация. При помощи церемонии призыва. Странная стрела. Тех, кто скрывается за богами. Один парень с черным оперением. Первого уровня, даже с... Сотрите-ка кровь. Которые пользуются этой церемонией. Он Алиса с кроликом или же Широяма Кёски. Однако у этого сильнейшего парня-призывателя есть одна смерть. И он жил один. Святые слова, которые произносят девушки «Помоги мне». Услышав эти слова от Минакавы Хиган, девушки, которые... где столкнулись три великие призывные силы. Создание аудиоверсии «Сфер Дракон».